Глава 10. Хантер. А я-то не мог понять, каким образом болван заманил ее к нам в гости. С чего вообще она захотела разделить этот вечер с нами, простыми смертными? Мы, конечно, не ее круга, но и не мусор, который спит в картонных коробках на улице. Меня можно пнуть, подставить, что там еще было в ее голове год назад. Но убеждать, что именно я отступил, было как-то слишком. В какой-то степени Хейли права. Мы не слышали друг друга, как и сейчас. Но правильно думают, что никогда не бывает поздно. Ведь вернуться в прошлое все равно, что растормошить угли, тлеющие в камине. Достаточно немного всколыхнуть, и все начнется снова. Эти обиды, детский лепет и разочарование. Не знаю, к чему мы в итоге все идем, но это нелепое чувство непонимания сидит внутри. Хейли спросила меня в тот вечер, когда я ее провожал. «Хотел бы я счастья для брата?» Я не смог ответить на этот вопрос. Поэтому сегодня наш день. Я его или хорошенько осчастливлю, либо окончательно разочарую. А причина в одном – Уиллоу. При слове «счастье» я думал о Уиллоу. Она была моей радостью, вдохновением и ангелом. Но оказалось, что не только моей. А судя по тому, что я успел увидеть, пока они шли немного впереди нас. Все было именно так. Спасибо девчонке, которая без слов поняла, что я оглох от этого вида. Терренс так радостно тащил на себе мою бывшую девушку. В нем бушевало пламя, которое зажгла она. Оно тоже было моим. Я слишком жадный, чтобы делиться. Поэтому, чтобы я чувствовал себя лучше, она ударилась в их парочку и не дала им поцеловаться. Я поцеловал Хейли в благодарность за испорченное мгновение. Схватил на руки от радости, готов был задушить в объятиях за подобный дружеский жест. И опять же, я попал пальцем в небо. Терренс это сделал у меня на глазах. Хейли пришлось наступить мне на ногу, чтобы я пришел в себя. Мой родной брат встречается с моей бывшей девушкой. Можно интерпретировать иначе. Я полюбил девушку моего брата, соблазнил ее и разочаровал, как и она меня. Теперь надо просто действовать по плану, выстроенному, как мне кажется, идеально. Я смотрю на время. Все должно начаться с минуты на минуту. «Ты нас подвезешь в школу?» Голова Чейза просовывается в дверной проем. «Тебя послал Терренс?» Младший предпочитает пешие прогулки. Снова смотрю на часы. Времени хватает для сборов. «Вы все еще в контрах?» Он заходит в мою спальню и садится на край кровати. Я закидываю ноги на спинку. Отодвигаюсь. «Да никаких контр. Он не умеет держать свой язык за зубами. Упрямый баран, который поступает так, как хочет. Что я должен делать? Препятствовать их отношениям? Или говорить, я, святой отец, благословляю вас на счастье и благополучие. Теперь жених может поцеловать невесту. Муа-муа». Приподнимаюсь и чмокаю воздух. «К чертям собачьим их!» Снимаю футболку и швыряю через всю комнату. Она тут же повисает на светильнике. Тот накреняется и разбивается об твердый пол. Я как этот светильник. Как только загорается свет, какая-то проблема меня тут же заставляет наклониться. И я, черт возьми, разбиваюсь раз за разом. Кто меня склеит? Вы вечно переживаете только за самих себя. Сначала смерть отца. Я, как старший, решил, что пойду работать. Сверну горы ради семьи. Того, что от нее осталось. Вы можете работать где вашей душе угодно. Я возьму потяжелей и более оплачиваемую. Затем проблемы с оформлением. Какие-то долги, и черт его знает, что вообще происходило. Дальше мама попала в больницу с нервным срывом. И я ишачил, что в надежде придет мое время. И я найду свой крошечный лучик света. И что в итоге? Кроме того, что мама пришибет тебя за осколки на полу. Ты увел девушку своего брата. Чейз разминает пальцы, как долбанный пианист. Выражение лица очень серьезное. С которой у него не было толком отношений. Да, я подрезал его. Но ведь заявил права таким образом. Чейз облокачивается локтем на колено и прикрывает глаза рукой. Я задолбался вести себя так, словно ничего не происходит. И это только начало школьного года. Я знаю, что происходило с тобой. И мы оба тебе благодарны. Ты надрывался для нас всех. И я не сужу ваши отношения точно так же, как и девушку, из-за которой вы никак не можете успокоиться по одной простой причине. Я люблю ее, как человека, как подругу. Точно, как вас. Вы только поймите уже. Не знаю, кто именно, ты или он. Что все, блин, детство закончилось. Нам всем не сладко, а когда в семье постоянно ненавидят друг друга родные, хочется свалить нафиг и больше не видеть ваши рожи». Он встает, хватается за дверную ручку, наклоняет голову немного в сторону и встряхивает волосами. «Мы родные, и раз уж ты старший, то покажи нам двоим, как надо себя вести. Подай свой долбанный пример, а не разрушай до конца то, что уже трещит по швам. Ты привел брюнетку. Я ни капли не поверил в ваши отношения. Что, если Терренс очень серьезно настроен по отношению к Уиллоу?» «Да мне плевать. Он может думать что угодно. Но снова облажается», — отвечаю я, лениво кидаю в стену мячик из моих старых свернутых носков. «Если у меня и у нее остались хоть какие-то чувства друг к другу, не надейся, что я вот так просто отойду в сторону». Он качает головой. «Я посмотрю, каким ты будешь щедрым по отношению к нам, если мы не устроим себя в жизни, и поделишься, окей?» «Тогда не веди себя по отношению к Уиллу как дерьмо», отвечает он, собираясь уходить. «Когда ты успел повзрослеть? Не ты ли шатаешься в постоянном поиске подружки? Так что не тебе решать, как мне себя вести». Он мог бы мне сказать даже больше, если бы я постоянно не смотрел на часы. Когда он уходит, я растираю лицо руками, зажимаю глаза от боли, до белых мушек, что не дают сконцентрироваться. Хотя, может, я беру на себя слишком много. Встаю, натягиваю темные джинсы, поднимаю с пола футболку и нюхаю ее. Сразу видно, никто еще не успел зайти ко мне в комнату для контроля качества. Звук захлопнувшейся дважды двери, и я выглядываю в окно. Мои братья разошлись в разные стороны, при том, что все мы учимся в одной школе. Думается мне, что Чейз не только мне решил промыть мозги. Он и в детстве был доставучим засранцем, но, повзрослев, задолбался своими нравоучениями, и это очень даже сыграет на руку. Никто из нас не знает, чем он занят в свободное время. Иногда просачивается разного рода информация, и вся она как минимум странная. Не совсем похоже на то, что он представляет собой дома. Мы подтруниваем, что он разносчик заразы. Напугали его до смерти, когда у него появилась потница на лобке. Сказали, что это сифилис. Чейз даже не задумался, каким образом его вылечили в домашних условиях. И неважно, что шприцы все были абсолютно пусты. Но Тер наделал в его заднице достаточно дырок за время лечения. Быстро собираю осколки и выкидываю их в мусорную урну. В чем-то мелкий прав. Есть вещи, которые необходимо за собой убрать. Закончив одеваться, хлопаю себя по карманам в поисках ключей, сворачивая в трубочку тетрадь. Ручка мне сегодня не понадобится. Вообще, школа не кажется мне тем местом, где я могу отличиться, и уже стала простой обязанностью. Не такой ответственной, как работа. Или мои ложные документы. Кому нужен несовершеннолетний пацан? Дверь снова хлопает. Не отодвигая шторку, я выглядываю в маленькое пространство. Мама словно в уме считает, сколько ее детей вышли из дома. Затем разворачивается и еще некоторое время стоит около моей машины. Если она сейчас вернется, весь мой план пойдет как Римская империя. Отхожу в сторону, когда она поворачивается к моему окну. Отсчитываю цифры в ожидании ее возвращения. Но она этого не делает. У меня осталось небольшое дельце, которое я обязан проверить. Иду в комнату Терренса, дергаю ручку и прохожу внутрь. Плакаты известных регбистов. Парочка девочек в бикини и разобранная кровать. На полу валяются вещи, точно так же, как и в моей комнате. Компьютер после нажатия запуска издает звуки. Загорается экран и тут же всплывает окошко о входящем сообщении. Мне интересно, о чем он болтает с другими. Основная миссия — уничтожить учетную запись и перенаправить в совершенно другое место. Маленькая пакость. Нахожу почту, стираю. Меняю одну букву и отправляю все то дерьмо, которое он уже наговорил. Языком провожу по нижней губе. Он заливает Уиллоу, что бесконечно влюблен в нее. Подтверждает бред по поводу свидания в среду. Я же не дурак, чтобы не отследить школьные планы. Когда и куда мы все отправимся? Сегодня они собираются встретиться в столовой. Хорошо, теперь все его встречи будут только со мной и Хейли. На телефон приходит сообщение, читая его. Умная девочка. Я знал, что на нее можно положиться. Закрываю все окна, оставляю все на своих местах. Еще раз проверяю отключение. Краем глаза ловлю нечто такое, чего раньше здесь точно не было. Руки сами по себе тянутся сорвать несчастную фотографию и порвать ее в клочья. Это селфи. Они его сделали в момент, пока встречались. Уровень гнева готов сорвать мою крышу. Он смеется надо мной. Фотографии на стене. Терренс так делает только в одном случае, когда планирует пригласить девушку к себе в комнату. У мамы в конце недели ночная смена. Я мог бы проткнуть иголкой ему глаза, разорвать ее на мелкие куски, сжечь только одним своим взглядом. Еле заставляю себя покинуть это место и отправиться к Хейли. Она должна была придумать нечто такое, что поможет мне прекратить этот цирк. Да, я не могу оставить все так, как есть. Если у Уиллоу есть реакция на то, что я пришел с девушкой, полагаю, это говорит о том, что я могу сделать ей больно. Заканчиваю суетиться. Закрываю за собой двери и быстро двигаюсь по направлению к школе. Естественно, я уже не успеваю, но мне еще необходимо сделать небольшой сюрприз для девочек. Думаю, Винни и Уиллоу оценят его. Правда, немного позже. По времени я уже опоздал на первый урок. Останавливаюсь около скамьи. Достаю из пачки одну помятую сигарету. Верчу ее в руках. Я обещал Уиллоу бросить курить. Обещал больше никогда к ним не прикасаться. А теперь, не все ли равно? Поджигаю сигарету. Глубоко затягиваюсь. Прищуриваю один глаз и выпускаю дым из ноздрей. Из-за поворота ко мне навстречу движется брюнетка. Ее ноги обуты в грубые ботинки. Юбка значительно короче прежних нарядов и вызывающий топ. Поверх кожаная куртка. Она подходит ко мне вплотную, прижимается телом к бедру и забирает сигарету. «Обещание надо выполнять!» Уголки моих губ поднимаются вверх, когда она затягивается и выпускает дым в воздух, затем выкидывает сигарету. «Но согласись, как хорошо идти против этих глупых правил!» «Искусительница!» Посылаю ей кривую усмешку. Кажется, наш план сработает значительно лучше, чем я себе предполагал. Надо бы отвлечь. Я могу сделать вот так. Она залезает на мои колени, прижимается бедрами. Как по заказу звенит звонок с урока. Хейли садится ближе к моему паху. Реакция будет или мои старания напрасны? Она немного ерзает. Я пытаюсь сдержать смех. Смотря о какой реакции речь. Ты отдавила мне дружка, но попытка неплохая. Если ты обо мне, то вряд ли. А Уиллоу оценит. Тяну ее за длинный черный локон. Откуда это появилось? За ночь отросли. Для тебя старалась. Наклонись, я сделаю вот так. Прикасается губами, намазанными красной помадой, к шее. Теперь даже страшно, что она могла придумать. Без языка и слюней. Лучше вообще не прикасайся. Она отодвигается и достает круглый предмет из рюкзака, висящего за ее плечами. «Отвлекает, не правда? Яблоко хочешь?» Я приподнимаю брови. Оно выглядит как настоящее. Хейли наклоняется ко мне, когда в поле зрения появляется Уиллоу. Обхватываю ее затылок и прижимаю к своим губам. Для большей уверенности закрываю глаза, чтобы изобразить, насколько мне вкусно прикасаться к ней, целовать, наслаждаться исключительным моментом. Ведь никто не видит, что мы даже не обменялись слюнями. Максимум — это красная помада, размазанная по моим губам. Яблоко выпадает из ее рук, катится по асфальту, ударяется в чей-то ботинок и происходит громкий хлопок. «Да вы, блин, шутите!» — кричит Винни. «Мне слайм в глаза попал!» Мы оборачиваемся, как ни в чем не бывало. Через мое плечо летит пульт управления яблоком. Я делаю вид, что не могу сосредоточиться на подружках, обсыпанных склизким слаймом, смешанными с конфетти и блестками. Не моя идея, но по-своему гениальная. «Как же ты меня достал!» — возмущается Уиллоу. «Это ты сделал, придурок!» Она хмурится, когда видит красную помаду на моих губах и шее. Я очень доволен ее адским блеском в глазах. «Ты со мной разговариваешь?» Аккуратно снимаю с себя Хейли. Направляюсь прямо к Уиллоу. «Да, с тобой, придурок! Более оригинального ничего не придумал!» Со скучающим лицом я смотрю за ее спину, затем в лицо девушки. «Нет, конечно. Ты же знаешь, насколько я моногамен. А ты, если бы меньше болтала, смогла бы избежать этой участи, как она», показываю на ее подругу Винни, которая матерится, но пытается отлепить уродские конфетти со своих волос и лица. «Я ненавижу тебя!» — шипит она. Я наклоняюсь к ее лицу. Она размахивается и бьет по моей щеке. «Ты вымазан ее помадой!» «Ревнуешь? Хотя сама целовалась с моим братом!» — выпаливая в ее лицо. Это он меня поцеловал!» — орёт Уиллу. «А ты с ней?» «Но ведь ты ответила. Мы уставились друг на друга, готовые кинуться. Делаю несколько шагов назад. Вскрик Винни. И снова красящая жидкость, но теперь проверенная и цвет веселей. Уиллу задыхается от потока холодной жидкости. Близнецы бросают пластиковый контейнер и несутся кто куда. Оттенки от розового до зеленого полосами впитываются в волосы и стекают по легкой куртке. Уиллу закусывает губу. Пытается сдержаться, чтобы не заорать в гневе. «Теперь ты доволен?» Разводит руками. Тянет за зеленый локон. Затем начинает истерично смеяться. «Это так глупо! Ты ведешь себя как придурок, обливаешь этими помоями! Но знаешь, вы отличная пара с этой...» Пренебрежительно указывает кистью в сторону Хейли. «Ты слабак, который мстит сам себе! Я забыла тебя, ясно? Можешь швырять в меня краску, подсыпать яд в еду, обжиматься с непонятными девками, мне все равно! Ты все больше показываешь, насколько я тебе не безразлична! И это так! Мне жаль тебя!» Она начинает двигаться по дороге мимо меня. В ее туфли налилась краска. Она даже не избавляется от содержимого. «Делай выводы, почему это с тобой происходит», — говорю ей вслед. «Хоть однажды должны же быть мои слова последними. Скоро встретимся, как перестанешь злиться». Я смотрю вслед моей бывшей девушке, готовый догнать и зацеловать до смерти. «Она похожа на праздничный панкейк». Хейли подходит ко мне. Скрестив на груди руки, смотрит в сторону удаляющейся девушки. «Как думаешь, мы не переборщили? Я бы тебя возненавидела». Мимо нас проходит Чейз, его осуждающий взгляд. Поправляет рюкзак и спешит, чтобы догнать Уиллу. Если это заставит ее держаться подальше от моего брата, то да. Изначально я почувствовал радостное ощущение сладкой мести. Мне немного жаль Уиллу, но иначе она не понимает. «Я все сделал. Теперь ты курируешь их. Сделай так, чтобы они не встретились. Мне надо остаться с Уиллу наедине. Я все исправлю. Она знает меня как себя». Не знаю, почему она все еще стоит здесь. Забираю свою тетрадь. Швыряю в урну кусок слайма, который брызнул на меня. Он с легкостью отрывается. Надеюсь, с краской все будет сложнее. Хоть какое-то напоминание обо мне. Еще один момент, который нужен для закрепления материала. План «Разъяренный бык». Захожу в столовую. Слышу дикий крик моего двойняшки. Он врывается в двойные двери. Скидывает со столов одноразовые стаканчики, как я и предполагал. Именно так он и должен был себя вести. Резкий выпад, и я получаю кулаком в челюсть. Затем он подсекает меня. Падаю на ближайший стул, ударяюсь головой и локтем об стол. Но не отвечаю на его удары. Терренс настолько зол, что не замечает этого. Уже давно залепил бы ему в ухо или нос. Еще один пинок по ногам, и я полностью лежу на полу. «Я не знаю, каким образом тебе еще объяснить, чтобы ты отстал от нее!» Заносит надо мной кулак. Я не отрываю от него взгляд. «Я влюблен в нее, и если понадобится, надеру тебя задницу!» «Что ты знаешь о любви, придурок? Пару дней назад ты целовал ее подругу. До этого спал с обеими сестрами Грейс. Дальше вечеринка, и ты уже обжимаешься со своим работодателем». Я смеюсь, когда он пинает стул, на который я снова облокачиваюсь. «Какая любовь!» Он широко оглядывается. Ученики, толпившиеся вокруг нас, гудят, как огромный улей пчел, в котором происходят возмутительные вещи. Девочки, о которых я только что сказал, начинают между собой ругаться. Мой брат швыряет со стола подставку с салфетками. Та ударяет мне по губе острым металлическим концом и рассекает ее. «Ты меня подставил!» Шокированно он смотрит на директора, идущего к нам. «А вот теперь мне стало легче. Я предупреждал тебя, что Уиллу под запретом». Вытираю кровь, которая капает с моего подбородка. «Терренс Кинг отстранен от занятий до конца недели. Чтоб я не видел тебя ни на одном мероприятии. Хантер, вперед в медицинский блок! Еще мне не хватало, чтобы вы поубивали друг друга». Директор указывает нам разные направления с угрожающей миной. Терренс прищуривает глаза, но мозгов не хватит просчитать мой ход. Теперь для меня свободен путь к своим желаниям, в которые неизменно входит Чемберс. Он даже не понял, что все, что произошло сегодня, полностью продумано мной и исполнено с помощью Чейза, который был так накручен, что взвинтил нервы себе и ему. Затем мое опоздание. Все было подстроено так, чтобы он увидел, сорвался и хорошенько меня поколотил. Бесстыдно? И так не поступают родные? Возможно, но я использую все средства. Как она сказала? «Обжиматься с непонятными девками. Мне все равно». Да, конечно.